текст в области глаз легко, спокойно. Рождаются сильные, неутомимые глаза. Рождается взгляд такой силы, как луч солнца. Однако мы несколько забежали вперед, а тем не менее нам надо подготовиться как следует к занятиям, пусть и к заочным. Может быть, я повторюсь, но все же перечислю, что же именно должно быть у вас под рукой постоянно, чтобы заниматься вместе с нами. Итак, необходимы тетрадки, ручки, одноглазые очки или пиратская повязка. И, кстати, чем дольше и чаще человек ходит в таких очках или с такой повязкой, тем лучше становится у него зрение. Если учесть, что людей с идеальным зрением сейчас днем с огнем не сыщешь, то все могут заметно улучшить свое зрение, в том числе и те, кто и очки не носит. Очень полезная профилактика, я вам скажу. Линеечку не забыли? Или сантиметр? Вы каждый день сами будете проверять свое зрение, сверять его со вчерашними параметрами. Все будете в своих рабочих тетрадях отмечать. Тут перед вами будет картинка проясняться. Становится ли ваше зрение лучше? Имеет ли место некая стабилизация? Почему же нет никакого прогресса, размышляете вы, походив в одноглазых очках и почитав старательно настрой? А может быть, что-то съели не совсем подходящее, и кишечник загрязнился? Или, скажем, спохватились. А про обливание-то я забыл. А ведь ведрышком воды поутру и на ночь вполне кое-что худое и грязное можно из любого органа вынуть, поскольку вода-то информацию о болезни снимает. Ну что, заметили прогресс? А мы с вами продолжим разговор о разных причиндалах, которые обязательно должны вы при себе иметь, коль скоро решили серьезно взяться за зрение. Есть у нас интересные тренажеры для глаз. Очки дырчатые. Наш клуб «Оптималист» уже взял их в свой арсенал по коррекции зрения. Достать их можно. Уже проверена на практике их реальная помощь в восстановлении зрения. Только не ошибитесь, много кустарных подделок. Лучшими я считаю очки фирмы Laser Vision. Что же дают нам эти очки дырчатые? Тренируют и укрепляют мышцы глаз, постепенно возвращая радость нормального зрения. Снимают спазм аккомодации при близорукости и дальнозоркости примерно на 1 диоптрию в месяц. Помогают остановить развитие катаракты или восстановить зрение после операции. Снимают усталость при большой нагрузке на зрение, избавляют от ощущения тяжести, жжения, песка в глазах. Корректируют астигматизм, защищают от яркого солнца и излучений. Сейчас еще разок пройдемся по тем штучкам-дрючкам, которые вы должны иметь при себе, и примемся беседовать про любовь. Вот вы, наверное, смотрите на анкету и удивляетесь, зачем, мол, нам все эти данные. Объясню. Есть в анкете вопрос о зрении.